заговорщики, видя везде неудачу, убежали в Тушино, а князь Голицын остался в Москве с прежним значением. Любопытно, однако, что народ, не согласившись на сведение Шуйского с престола, не бросился защищать его от заговорщиков. После этого события патриарх отослал в Тушино две грамоты. Одну к ушедшим туда после 17 февраля, другую к ушедшим прежде. Первая грамота начинается так. «Бывшим православным христианам всякого чина, возраста и сана, теперь же не ведаем, как вас и назвать. Не достает мне слов, болит душа и болит сердце. Все внутренности мои расторгаются, и все составы мои содрогаются, плачу и с рыданием вопию. Помилуйте, помилуйте свои души и души своих родителей. Восстаньте, вразумитесь и возвратитесь». Патриарх заключает первую грамоту обещанием выпросить у царя прощения раскаявшимся. «Царь милостив, не памята злобен, знает, что не все своею волею так делают. Которые ваши братья в субботу сыропусную и восставали на него, ложные и грубые слова говорили, как и вы же, тем он вины отдал, и теперь они у нас невредимы пребывают. Ваши собственные жены и дети также на свободе в своих домах живут». Вторая грамота начинается подобно первой. «Бывшим братьям нашим, а теперь не знаем, как и назвать вас, потому что дела ваши в наш ум не вмещаются. Уши наши никогда прежде о таких делах не слыхали, и в летописях мы ничего такого не читывали. Кто этому не удивится, кто не восплачет? Слово это мы пишем не ко всем, но к тем только, которые, забыв смертный час и страшный суд Христов, и приступив к крестное целование, отъехали, изменив государю-царю и всей земле, своим родителям, женам и детям, и всем своим ближним, особенно же Богу. А которые, взяты в плен, как Филарет, митрополит и прочие, не своею волею, но силою, и на христианский закон не стоят, крови православных братьев своих не проливают, таких мы не порицаем, но молим о них Бога». Описав события 17 февраля, патриарх заключает грамоту так. «Те речи были у нас на лобном месте, в субботу сырную, после чего все разъехались, мы в город, иные по домам, потому что враждующим поборников не было, и в совет к ним не приставал никто. А которые были молодые люди, то те им не потакали же. И так совет их вскоре разрушился. Солгалось про старых то слово, что красота граду старые мужи. А эти старые и молодым беду доспели. И за молодых им в день страшного суда Христова ответ дать. Это чудо в летописцы записали мы, чтоб и прочие не дерзали делать подобного. А к вам мы пишем, потому что Господь поставил нас стражами над вами, стеречь нам вас велел, чтобы кого-нибудь из вас сатана не украл. Отцы ваши не только к московскому царству врагов своих не припускали, но и сами ходили в морские отоки, в дальние расстояния и в незнаемые страны, как орлы остро зрящие и быстро летящие, как на крыльях парящие, и все под руку покоряли московскому государю-царю.